признаются нам, что только на каналах чувствуют себя спокойно. Вот и на Сене буксиры поднимают волну, и это их пугает. Я взял с собой несколько пар белых брюк, и все они под стук дождя сушатся в каюте. Одну пару гладит мне бельгийка, я должен идти за почтой в Эперне. Белые брюки, черный непромокаемый плащ, на ногах калоши и насквозь промокший берет на голове. Шлепаю по грязи. Когда я вхожу в город, все на меня оборачиваются. Дорога, канал с баржами. Ей-богу, у меня такое чувство, будто я вновь оказался дома. Идти становится легче. Бежит время. Едва светится лампа. И все тот же убаюкивающий шум дождя. В полночь нас провожают обратно. Дождь перестал. На небе ни единого просвета. Известковые холмы Шампани кажутся мертвенно-бледными. А торчащие вверх корявые палки — это и есть виноградники. Шлюзы теперь попадаются все чаще и чаще. Пятикилометровые бьефы становятся редкостью. Канал тянется вдали от городов, берега его поросли тростником. Вот показалась женщина. За юбку ее цепляются ребятишки. Она собирается заняться затворами. «Что там перед нами?» Да, вы их всех догоните, с вашей-то скоростью. Канал представляет собой гигантскую лестницу. Мы будем подниматься до тех пор, пока не достигнем отметки 600 метров, вершины плато Лангр. Каждый шлюз — это ступень в 4-6 метров. Когда мы покидали Париж, нас преследовало два кошмарных видения — спуск вниз по Роне, нам говорили, что он чрезвычайно опасен, если вообще возможен на таком судне, как наше, и туннель под плато Лангр. Рона еще далеко. Мы у входа в знаменитую пещеру, подземный участок канала, длиной около 9 километров. На протяжении трех последних переходов я, не переставая извиняться, расспрашивал о нем всех, кто попадался нам на пути, речников, смотрителей шлюзов, даже дорожных рабочих. Пещера освещается? Черт возьми, конечно, нет. Совсем-совсем. Ну а выход-то хоть виден? Нет. Туннель делает поворот. Дорога проложена по обеим сторонам. С одной стороны есть что-то вроде мостков, которые окрестили бечевником. Ширина их 60 сантиметров. Это 10-сантиметровый слой грязи. Осыпавшиеся камни, поручни во многих местах вырваны. Значит, пешком не пройти. Попробуйте. А несчастный случай? Не без этого. И вот туннель перед нами. Кусок горы, в котором проделали небольшое отверстие, слишком узкое, на первый взгляд, чтобы в него могло войти судно. То, что двум судам здесь уже не разойтись, это факт. Здесь место только-только на одну баржу. Мы по-прежнему без белого сигнального огня. Зажигаем красный. А если будет встречное судно? Это запрещено. Утром пропускаются те, что идут вверх по течению. После обеда те, что идут вниз. Слева по борту приближаются неровные скалы. Грохот. Это мы со всей силой врезались в них. И вот уже у меня перед лицом проплывает перила. Снова грохот. Нас кидает из стороны в сторону, как пьяных. И мне никак не удается нащупать ручку газа, чтобы сбросить скорость. Есть! Мы останавливаемся. Держим военный совет. Жена, взяв фонарь, высаживается на бечевник. Она пойдет впереди и будет освещать нам путь, вернее, служить нам ориентиром, поскольку красный фонарь света не дает.